Попрощавшись с дядей Веней и Анной, я вышел на улицу и задумался, гадая, где же сейчас Тая. Но, взглянув на часы, все понял. В это время она может быть либо на дежурстве в больнице, либо в сиротском доме. Учеба уже давно закончилась. Ехать с пустыми руками в сиротский дом я не мог, поэтому закупился сладостями. Однако оказалось, что ее там нет. Передав сладости сиротам, я поехал в больницу. На удивление, в коридоре было пусто. Я опустился на скамью в надежде, что Тая будет проходить мимо, но тут дверь одного из кабинетов открылась, и вышел мужчина с перебинтованной головой. Он шел вдоль стенки и охал, будто каждый шаг отдавался болью в голове. «Следующий!» — донесся знакомый голос. Я поднялся, зашел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Таисия сидела за столом и заполняла какие-то бланки. «На что жалуетесь?» — спросила она, не поднимая головы. «На сердце. Болит от неразделенной любви». Девушка подняла голову и удивленно уставилась на меня. Затем продолжительно выдохнула и улыбнулась. «А по-моему, оно болеть не может, ведь любовь взаимная».